Наступил выходной. 2 часа до утра, на плечах тишина, неподвижны глаза. Появилась мечта, загрузилась мечта. Оживляю гуашь, развожу татуаж. На плечах, на глазах, на зубах, на ушах я тестирую страх свободой, свободой, свободой.